Проникновенно глядя на Риту, ответила она. Думала, думала и решила для начала просто пару лет полежать на диване. Потом я была актрисой, снималась в мультфильмах. Рита испуганно вскинулась. Боба опять фыркнул. А теперь я врач, уверенно добавила Маша. Старшие Любинские, Алочка, Нина, зашумели. Как врач? Молодец какая! Кто бы мог подумать, это сколько же надо учиться? Даже Гарик зашевелился. Надо же, Машка врач. Боба с сомнением посмотрел на Машу и прошептал. Ты сейчас будешь врать подробно? Ну, хочешь, я буду программист, еле слышно прошептала ему Маша. Будь лучше космонавтом, пробурчал Боба. Все в Маше забурлило радостным бульканьем. «Как скажешь, Боба, все для тебя». Внезапно все заговорили хором, и над столом возник, наконец, стойкий невнятный гул, который звучит обычно при правильном ходе застолья. Маша тихонечко сидела, кивала одновременно всем. «У меня вышло три книги. Я хожу на шейпинг. Сейчас никто не пишет, как Гарик. У Венечки большие способности к рисованию. Мы ходим в Мариинку каждый месяц и еще на все московские гастроли. А как у тебя с культурной жизнью? Женечка хорошо поет. Мы в прошлом году катались на горных лыжах в Тироле. Но в Италии мне больше понравилось. А ты где катаешься? Последний гонорар Гарик получил очень большой. Я два раза в неделю играю в теннис. Я не люблю Армани, он слишком вычурный. Балансиага лучше. А ты что предпочитаешь? Дону Каран? Старший Любинский обошел стол, наклонился над Машей и, неловко приобняв ее за шею, шепотом выкрикнул. «Юрка как!» Слегка придушенная Маша пыталась вылезти из его объятий. «Хорошо. Ты скажи Юрке, я на его письмо не ответил», — шептал сзади Любинский. «Сначала обида, сама знаешь. Потом зарплату не платили, я с работы ушел. Ну, что писать? Жаловаться на нищету? Я же знаю Юрку, он бы начал из Америки сникерсы слать». «Дед-то, выходит, прав был. Надо было мне научную карьеру выбирать. Доктор наук, он и в Африке доктор наук». Он махнул рукой. «Теперь у нас Боба, командир. Новый русский, видишь?» Он обвел рукой окружающие их мебельные красоты. Только бы Гарик не договорил, отошел. Из общего невнятного гула выделился голос Антона. «Представляете, вчера подхожу к дому, вдруг возле меня останавливается безумно крутой мерс. Из него выходит девушка, очень красивая, пригласила меня в Грибоедов. Там одна молодежь собирается. Значит, она решила, я еще сгожусь». Он повысил голос. «Между прочим, чем старше я становлюсь, тем больше вызываю интерес у женщин». И Наташина презрительная со смешком. «Она тебя с кем-то спутала? Зачем ты нужен красивой девушке? К тому же у нее мерс, а у тебя что?» Маша прислушалась, что он скажет. Но его обиженное бурчание заглушил Нинин добродушный смешок. Все вздрогнули от внезапного громкого звука. С экрана телевизора заорал на всю комнату Максим Леонидов. То ли девочка, то ли видение. Почти одновременно с ним раздались строгие окрики с разных концов стола. «Соня!» Я нечаянно нажала, испугалась давно уже теребившая в руках пульт от телевизора Соня. «Выключаю!» Она испуганно мазнула пальцем по пульту. Сегодня в 2 часа дня в подъезде дома номер 7 по проспекту Обуховской обороны 4 выстрелами из пистолета ТТ был убит коммерсант Борис Васильев.